«Только кофе», — ответила Меган. «Если честно, мне бы не хотелось, чтобы ты ходил в мою квартиру тогда, когда меня там нет». «Да чего же ты сурова, холодна, как лед. Хорошо, я принесу кофе». Однажды она разрешила ему зайти, именно когда он нарисовался на пороге с коляской в руках. Но и тогда ей не понравилось, какими глазами он осматривал ее жилище, словно был разочарован, что его дочери придется жить в такой убогой обстановке, как будто считал ее Меган никудышной матерью. А что он ожидал увидеть? Со злостью думала она. «Кенсингтонский дворец? Она, между прочим, мать-одиночка». «С чего ты на него так крысишься?» — спросила Джессика, когда Кирк ушел. «Этот ребенок свяжет вас навсегда». Меган задумчиво посмотрела на свою сестру. «Может быть, именно это меня и бесит больше всего». Дверь открылась, и в палату вошел мистер Стюарт с кипой бумаг в руках. Он одарил Джессику полным комплектом лучезарных улыбок, а затем сел на кровать и взял Меган за руку. «Итак, на каком мы сейчас сроке?» — спросил он. 34 недели», — с готовностью ответила Меган. «По-прежнему слишком рано. Она еще слишком мала. Нам надо постараться дотянуть хотя бы до 36 недель». «Ну, пожалуйста, помогите нам дотянуть до 36 недель». Он задумчиво покачал головой. «Взгляните сюда». Доктор показал на линию графика. Линия вначале быстро поднималась вверх, затем постепенно выровнялась, а затем остановилась на точке, с которой, казалось, готова была вот-вот упасть вниз. Она напоминала траекторию полета стрелы, которая в любую минуту собиралась спикировать вниз, к земле. «Это график роста ребенка», — кивнула Меган. «Рост замедлился». «Именно то, что и должно было произойти», — пояснил доктор Стюарт. «Эклампсия оказывает влияние на задержку крови в плаценте. Рано или поздно ребенок перестает расти. Но вам об этом известно не хуже моего». Джессика жадно вглядывалась в график из-за плеча доктора. «А что это значит?» — спросила она. На несколько секунд в палате повисла тишина, в которой слышался только усиленный сонографом ритмичный звук детского сердцебиения. А затем Меган сказала: «Это значит, что нам пора». А затем началось ожидание. Оно длилось и длилось до бесконечности, словно напряженный график анестезиолога и пробки на улицах Лондона сговорились, чтобы оттянуть момент рождения дочери Меган. Сестры и акушерки деловито входили в палату, мерили Меган давление, произносили какие-то ласковые, ничего не значащие слова, словно Меган ждала не ребенка, а автобус на остановке. Это невыносимое ожидание. До какой степени оно может измучить человека в самом конце долгого и тяжелого пути? Меган казалось, что ее жизнь остановилась, что на тот период, пока анестезиолог спешил в больницу по загруженным транспортом улицам Лондона, время умерло. Приехала Кэт с цветами. Джессика теребила Меган за ногу. Позвонил отец, но так и не нашелся, что сказать. Кирк переминался с ноги на ногу у окна, стараясь никому не мешать. А потом все вдруг завертелось. Джессике показалось, что с определенного момента события стали разворачиваться с неестественной быстротой, как в фильмах, где показывают смерть героя. Внезапный сумасшедший рывок к цели, а затем все как будто позади. Два дюжих санитара погрузили Меган на больничную каталку и покатили ее. Кэт и Джессика держали ее руки с обеих сторон, по освещенным мертвенным светом и пропахшим цветами и больничной едой коридорам. В огромном лифте они спустились в цокольный этаж здания, где мистер Стюарт уже ждал их в полном хирургическом облачении, столь же прекрасный, как Роберт Редфорд в фильме «Путь, который мы прошли». Они остановились в предоперационной. Над Меган начал колдовать анестезиолог. При этом он лопотал ей в уши нечто нежное и бессвязное, словно любовник на свидании. Рядом с предоперационной располагалась другая комната, полная народа, сплошь одетого в голубую униформу и пластиковые шапочки. Они болтали и смеялись, столпившись у большого длинного стола. Из-за огромных светильников над ним стол казался алтарем. Сестры Меган ни на минуту не выпускали ее рук. Тут в поле зрения появился Кирк. Ему немедленно выдали голубой халат, пластиковую шапочку и маску. У него бешено колотилось сердце. «Девочка, девочка, у него сейчас должна родиться девочка. Тот самый ребенок, которого он абсолютно не мог представить, вот-вот она появится. И с этим фактом он уже ничего не может поделать, разве что стать хорошим отцом». И вдруг Кирк задумался. Интересно, а что он расскажет своей дочери про мужчин? Как сможет подготовить ее к их лжи, к их бесконечным уловкам, то есть к нашим уловкам, поправил он себя? Вот пролетят детские годы, и на его драгоценное дитя начнут засматриваться мальчишки, и она вступит на тот самый путь, который до нее прошли миллионы других девчонок в разных странах мира, где он успел побывать. Еще не родившуюся он любил ее так сильно, что его обуревал страх. А вдруг в один прекрасный день она встретит на своем жизненном пути похожего на него мерзавца? Извечная ирония судьбы бабников всех времен и народов. Однажды стать отцом и пытаться уберечь собственную дочь от таких, как ты сам. Меган вкатили в ярко освещенную операционную, где было столько народа, словно на станции метро в час пик. Все они были молоды, все улыбались и были одеты в одинаковые голубые халаты и шапочки. «У вас есть заявка?» — обратился к Кирку кто-то, словно тот пришел на радиошоу, а не на экстренное кесарево сечение. Он вспомнил, что в кармане у него лежит компакт-диск. Он передал его в чьи-то руки, которые тут же поставили его на казенный операционный проигрыватель. Вокруг Меган началась деловитая возня. На ее тонкие бледные ноги натянули какие-то странные чулки. Вену на руке поставили капельницу. При этом с ней постоянно разговаривали. —